Дуань Линчань приготовил пилюлю накопления пустоты с частотой выше 90%, с которыми обычные пилюли и близко не могли сравниться. Благодаря подпитке пилюли вкупе с поразительным природным талантом его первородная энергия развивалась с невероятной скоростью. Вокруг его тела парила безграничная первородная энергия. При такой скорости не пройдет много времени, прежде чем я прорвусь ко второму уровню стадии абсолютной пустоты, подумал про себя Дуань Линтянь. Спустя 3 дня, на рассвете Дуань Линтянь проснулся из-за шума. Дуань Линтянь, кто-то звал его снаружи. Он вышел во двор, поэтому вскоре понял, что его звал Цзи Фэн. «Тебе что-то нужно?» – спросил Дуань Линтянь. «Дуань Линтянь, Академия назначает нам миссию для набора опыта и закалки. Посмотри, все направляются на площадь», – ответил Цзи Фэн. Довольно скоро он понял, что все так, как и сказал Цзи Фэн. «Идем», – кивнул Дуань Линтянь, а затем вместе с маленькой мышкой последовал следом за многими учениками. Площадь Академии занимала довольно приличное пространство, но больше всего людей собралось в районе центра Академии. Впереди всех стояло 8 учеников внутреннего зала, а все остальные являлись учениками внешнего зала. Если ученики внутреннего зала выглядели свежо и энергично, то ученики внешнего зала выглядели ослабленно и как-то тускло. Налицо явное преимущество плохого питания. Ученики внутреннего зала питались хорошими деликатесами и пили вкусное вино. Можно сказать, жили в вполне комфортных условиях. В то время как ученики внешнего зала употребляли в пищу простую рисовую кашу и булку, поэтому их условия явно значительно уступали ученикам внутреннего зала. «Это Дуань Линтянь!» Кто-то удивленно воскликнул, чем и приковал внимание учеников к Дуань Линтяню. Многие смотрели на него с восхищением. Дуань Линтянь представлял из себя легендарную личность в имперском королевстве Лазурного леса среди молодого поколения. Перед лицом Дуань Линтяня им было сложно сохранять самообладание, поэтому большинство выражало ему почтение. Но разумеется, некоторые ученики выглядели мрачно. Все они без сомнений являлись выдающимися молодыми гениями среди молодого поколения имперского королевства Лазурного леса. Лю Юэ, взгляд Дуань Линтяня привлек один человек. Он знал ту молодую женщину. Некоторое время назад до уничтожения секты Меча Семи Звезд он встретил ее во время боевых соревнований между 5 великими сектами. Личная ученица главы секты Снежной Луны, Лю Юэ. Когда он посмотрел на нее, она посмотрела на него. Во взгляде женщины плескались сложные эмоции. В тот день Дуань Линтянь победил молодого мастера сабли, чем и заставил ее почувствовать беспомощность. В тот день она тайно решила, что однажды превзойдет его. Однако, когда она прибыла в академию и услышала о силе Дуань Линтяня, то ее сердце, модно сказать, раздробилось на кусочки. Она поняла, что ей будет сложно превзойти парня в течение всей своей жизни. Лю Юэ, когда секту Меча Семи Звезд уничтожили, если я не ошибаюсь, ты и несколько учеников рядом с тобой убили многих моих соратников, мрачный тон голоса Дуань Линтяня прозвучал в голове женщины. У него не сохранилось особого впечатления насчет других учеников Тройственного Союза Лазурного Леса, но Лю Юэ и ученики возле нее входили в число элиты. В тот день от рук их группы погибло очень много учеников секты Меча Семи Звезд. Долг крови оплачивают только кровью. Если ему представится возможность, то он точно не отпустит их. Лю Юэ побледнела, так как четко заметила в голосе Дуань Линтяня жажду убийства. Озноб пропитал всю ее сущность без всяких причин. Цзи Фэн заметил, что Дуань Линтянь остановился и уставился на Лю Юэ. Он определил ее принадлежность к Тройственному Союзу Лазурного Леса, поэтому чуть ли не почувствовал запах пороха между ними. Но вдруг ему на глаза попался один человек. Дуань Линтянь, заместитель декана, пришел. Обратился он к парню. На самом деле он не относился к девушке серьезно. Как он считал, ученик Тройственного Союза Лазурного Леса только вступил в стадию полушага от абсолютной пустоты, но не сумевший занять место среди учеников внутреннего зала не несет для него никакой угрозы. Когда Дуань Линтянь подошел к ученикам внутреннего зала, то заметил 2 пристальных взгляда на своей персоне. Их владельцами, разумеется, оказались Цзи Янич Жан Янь. «Дуань Линтянь, я надеюсь, ты не разочаруешь меня в соревнованиях спустя 10 месяцев. В тот день я не только воспользуюсь силой, всеми своими способностями я сокрушу тебя». Молодой мастер пламени передал враждебное голосовое сообщение Дуань Линтяню. «Я буду ждать тебя», — равнодушно ответил ему Дуань Линтянь. Когда ученики заметили приближение заместителя декана Чимина, то зашептались. Любопытно, какую миссию Академия подготовила для нас. Что бы ни случилось, я постараюсь изо всех сил. Если мне удастся получить достаточно очков, я смогу обменять их на духовное оружие 6-го ранга, боевой навык ранга земли или даже целебные пилюли и духовные фрукты. Хе-хе, я никогда не нацеливался на соревнования между молодыми гениями, чтобы получить необходимую квалификацию. Моя цель заключалась в очках за миссию, чтобы получить нечто ценное. Ага, лишь 5 смогут получить право на дальнейшее участие. Группа учеников внешнего зала шепталась между собой, но их предельно ясно слышал Дуань Линтянь. Очки за миссию, обмен на духовное оружие 6-го ранга, боевые навыки, целебные пилюли или даже духовные фрукты. Дуань Линтянь теперь понял. Неудивительно, что столько различных сил имперского королевства Лазурного леса рекомендовало своих гениев в Академию. Значит, большая часть сил королевства интересовалась не в самих соревнованиях, а в богатстве. Они изначально не нацеливались на боевые соревнования между 10 династиями, поэтому желали, чтобы их гении сумели получить необходимое количество очков за миссии, чтобы те уже сумели обменять их на богатство. А сами очки можно получить, выполняя миссии. Даже духовные фрукты. Интересно, какие фрукты? Будет лучше, если тот духовный фрукт сумеет увеличить духовную силу или даже культивацию боевого мастера стадии абсолютной пустоты, размышлял про себя Дуань Линтянь. Тишина. Когда Чи Мин поднялся на платформу посреди площади, то громко воскликнул. Когда ученики замолчали, Чи Мин продолжил. В течение следующих 2 недель все вы покинете Академию, чтобы завершить миссию. Миссия. Ученики, включая Дуань Линтяня, задержали дыхание. Им всем было интересно, какого же рода миссию им поручит. Чи Мин продолжил объяснять. Недавно банда сильных бандитов неизвестного происхождения появилась посреди горного хребта Черных Ветров, что простирается к западу от императорского города. Многие города и деревни пострадали от тех бандитов. Ваша миссия заключается в том, чтобы уничтожить всех бандитов и принести мир в окрестности горного хребта Черных Ветров, закончил Чи Мин. Бандиты, выражение Дуань Линтяня слегка изменилось. Когда он путешествовал в одиночку, то лично разбирался со многими бандитами. Те бандиты к тому времени уже лишились всякого рассудка, поэтому без зазрения совести грабили и уничтожали города или деревни. Поэтому при каждой встрече он преподавал им должный урок. Значит, бандиты, слова Чи Мина обнадежили многих молодых гениев. Они думали, на насколько же сильны какие-то бандиты, среди них и так достаточно гениев в стадии абсолютной пустоты. Разве избавиться от бандитов не слишком просто? ХМПФ. Чи Мин как будто догадался, о чем думают ученики, поэтому холодно фыркнул. Не смотрите на тех бандитов свысока. По моим сведениям, среди них не менее чем 10 сущностей стадии абсолютной пустоты. Глава 520. Фрукт очищения пустоты. Не менее 10 бандитов на стадии абсолютной пустоты. Как только Чи Мин закончил, независимо от того, были ли это студенты внешнего или студенты внутреннего зала, все студенты академии стали серьезными. Дуань Линтянь не был исключением. Вице-декан Чи, поскольку эти бандиты настолько грозны, почему тогда имперское королевство Лазурного леса не отправило армию, чтобы уничтожить их? Спросил безумный молодой мастер, Ло Чжань. Армия? Чи Мин покачал головой. Насколько мне известно, самые слабые среди этой группы бандитов на стадии зарождения души, более того, они чрезвычайно искусно скрываются и сделали хребет Черного Ветра своей берлогой. Поэтому армия не сможет справиться с ними. Первоначально Его Величество хотел послать экспертов и уничтожить их, но в конце концов, Его Величество подумал обо всех вас и решил возложить эту миссию на ваши плечи. Вздохнув, глаза Чи Мина загорелись. Во время этой миссии, помимо возможности обмена на различные редкие и ценные предметы из-за трудной миссии, Его Величество подготовил дополнительную награду для человека, у которого будет больше всего очков. Дополнительное вознаграждение, от слов Чи Мина, глаза учеников внутреннего зала абсолютной пустоты загорелись, в том числе и у Дуань Линтяня, потому что на этот раз у них был лучший шанс получить наибольшее количество очков в миссии, ведь они обладали большой силой. Дополнительная награда – фрукт очищения пустоты. Фрукт очищения пустоты. Только голос Чи Мина прозвучал, а выражения каждого присутствующего наполнились шоком. Фрукт очищения пустоты был духовным фруктом, который мог существенно улучшить культивацию боевых мастеров стадии абсолютной пустоты. Предположительно, Как только боевой мастер стадии абсолютной пустоты, который понимал концепцию, потребит фрукт очищения пустоты, он мог за короткое время прорваться на стадию посвящения пустоты. Если же его потребит обычный боевой мастер стадии абсолютной пустоты, то за короткое время, по крайней мере, мог прорваться на уровень выше за короткое время, и люди с хорошим природным талантом могли прорваться через два. Глаза всех студентов внешнего зала покраснели от желания, но они знали, что независимо от того, насколько хорош был фрукт очищения пустоты, сейчас они не могли его заполучить. Фрукт очищения пустоты. Учащенно дышал Дуань Линтянь. Он никогда не ожидал, что император имперского королевства Лазурного леса будет настолько щедрый, выдаст фрукт очищения пустоты в качестве дополнительной награды для человека с самыми высоким количеством баллов. Первое место. Глаза безумного молодого мастера Ло Чжэня и молодого мастера меча Чэнь Шаошуая были наполнены желанием. Они были полны решимости получить его. Первое место, безусловно, будет моим. Глаза молодого мастера огня, Чжан Яня, сузились, и он кулаки сжал плотно. Как третий сын императора имперского королевства Лазурного леса, Чжан Янь, естественно, знал, что императорская семья не так давно получила фрукты очищения пустоты. В обычное время, этот фрукт очищения пустоты, несомненно, достался бы ему, но так случилось, что он эти фрукты прибыли в их королевство во время отбора на боевые соревнования между 10 династиями. Хотя молодые гении их имперского королевства Лазурного леса, возможно, не смогут пробить свой путь к боевому соревнованию между 10 династиями. Но, даже если бы они смогли плавно достигнуть империи Черного камня, их имперское королевство Лазурного леса, несомненно, получила бы награды от империи Черного камня. Именно из-за этого они представили фрукт очищения пустоты в качестве дополнительной награды за первую миссию Академии драконов и фениксов. Это было то, о чем он знал с давних пор, и он не обвинял в этом своего отца, потому что он знал, что его отец сделал все это ради общего блага. Теперь ему нужно было полагаться на собственные силы и стать первым. Таким образом, он смог бы получить фрукт очищения пустоты совершенно оправданным способом. Когда он получит фрукт очищения пустоты, он сможет за короткое непосредственно прорваться к третьему уровню стадии абсолютной пустоты и даже мог бы устремиться к четвертому. В то время он, возможно, смог бы выделиться в империи Черного камня и подняться на сцену династии Дархан. Просто думая об этом, он почувствовал волну волнения. «Первое место, я должен получить его». Чай Цзинь глубоко вздохнул, а его глаза замерцали мрачным светом. Его взгляд незаметно опустился на Дуань Линтяня. «Как только я получу этот фрукт очищения пустоты, моя культивирование прорвется. В то время я полностью верну все те унижения, которые испытал из-за него. Первое место, мое». Дуань Линтянь не замечал взгляда Чай Цзиня. В этот момент в его глазах также плескалось желание. Если он получит фрукт очищения пустоты, его культивация могла быстро продвинуться. И в данный момент он с нетерпением ждал этого. «Моя цель – как можно скорее прорваться к стадии посвящения пустоты. В то время я смогу использовать этот нефритовый меч, ключ к сокровищнице монарха меча, свяжусь с теми людьми и мы вместе откроем путь к сокровищнице», – думал про себя Дуань Линтянь. У него было предчувствие, что сокровищница монарха меча станет для него поворотным моментом. В настоящее время до начала боевых соревнований между 10 династиями 4 года. Если за эти 4 года мне не повстречается ничего удивительного, скорее всего я не смогу пойти против многих молодых гениев различных династий. Дуань Линтянь давно знал об этом. Не было необходимости заходить так далеко. Он помнил, что его старший Чжан Шоу Юн год назад уже прорвался на 4-й уровень стадии посвящения пустоты и даже понял концепцию земли 5-го уровня. Если бы он культивировал как обычно, то не говоря уже о 4 годах, даже если бы ему дали 5 или 6 лет, он не смог бы догнать Чжан Шоу Юна. Поэтому ему нужен был поворотный момент, ему нужна была случайная встреча. Случайная встреча могла начаться с фрукта очищения пустоты. Вице-декан Чи, как будут подсчитываться очки во время миссии? Дуань Линтянь посмотрел на Чимина и спросил с любопытством. Во время этой миссии, все вы будете получите различное количество очков на основе убитых целей. Бандиты ниже 7 уровня стадии зарождения души будут стоить 1 очко. Бандиты на 7 уровне стадии зарождения души будут стоить 2 очка. Бандиты на 8 уровне стадии зарождения души 3 очка. Бандиты на 9 уровне стадии зарождения души 5 очков. Бандиты на вполушаге от стадии абсолютной пустоты 8 очков. Бандиты на первом, втором, третьем уровне стадии абсолютной пустоты соответственно 15, 30 и 50 очков. Договорив, Чимин на мгновение остановился и продолжил. Убийство бандита на четвертом уровне стадии абсолютной пустоты или выше оценится в 200 очков. Слова Чимина заставили всех присутствующих студентов замолчать, в том числе некоторых учеников внутреннего зала, включая Дуань Линтяня. Группа студентов внешнего зала опустила головы. Они знали, что не смогут занять самые высокие места в этой миссии. Даже бандит в полушаге от стадии абсолютной пустоты стоит всего 8 очков. Многие люди покачали головами и вздохнули. Вице-декан Чи, что вы имеете в виду среди тех 10 бандитов с силой стадии абсолютной пустоты? Есть эксперт на четвертом уровне стадии абсолютной пустоты или выше? Нахмурившись, спросил безумный молодой мастер, Ло Чжань. Чи Мин кивнул. По данным разведки, лидер этой группы бандитов, боевой мастер четвертой стадии абсолютной пустоты. Он сильнейший среди бандитов. Четвертый уровень стадии абсолютной пустоты. Слова Чи Мина заставили всех студентов внутреннего зала, включая Дуань Линтяня, горько усмехнуться. Четвертый уровень стадии абсолютной пустоты, как бы они убили такого бандита. Чи Мин, казалось, понял беспомощные мысли Дуань Линтяня и других, поэтому продолжил. Если вы действительно столкнетесь с бандитами, которых не сможете самостоятельно победить, вы все можете объединить усилия. Но в таком случае вы должны понимать, что и очки поделятся поровну между вами. Делить очки поровну, слова Чи Мина заставили нахмуриться нескольких студентов внутреннего зала. Если очки будут разделены поровну, это также будет означать, что человек, с которым они победили бандита, будет находиться на том же месте, что и они. В таком случае у них не появится никакого преимущества. Без надобности, я не буду ни с кем объединяться. Все студенты внутреннего зала, включая Дуань Линтяня, сказали сами себе, во время этой миссии раз вы можете самостоятельно охотиться на бандитов, или же сформировать небольшую команду, но, как только вы сформируете небольшую команду, все полученные во время охоты на бандитов очки, будут считаться командными, и свободно распространяться между членами команды, продолжил Чи Мин. Кроме Дуань Линтяня и других студентов внутреннего зала пустоты, взгляды большинства людей загорелись. Сыма, давай объединим усилия. Что скажешь? Цзи Фэн посмотрел на Сыма Ян и предложил ему. Разделим очки поровну, сказал Сыма Янг. Договорились. Без колебаний согласился Цзи Фэн. Он и Сыма Ян оба обладали силой в полушаге от стадии абсолютной пустоты и имели равную силу, поэтому никто из них не мог воспользоваться друг другом. Между тем, многие студенты внешнего зала начали формировать небольшие команды. Кроме того, во время миссии за вами будут наблюдать из тени и считать заработанные вами очки, поэтому не думайте обмануть. Кроме того, помимо духовного оружия, вы не можете полагаться на помощь любого другого внешнего источника силы, добавил Чи Мин. Большинство людей не возражали. Внешние источники силы, Дуань Линтянь нахмурился и подумал. Значит, малышка золотце в лучшем случае сможет помочь мне с помощью своего умения души, встряска души. В конце концов, если она нападет напрямую, то посчитают, будто я положился на другие внешние источники силы, помимо духовного оружия. Что касается умения души, встряска души, если только наблюдатель не окажется мастером начертаний, то он не сможет почувствовать, что маленькая золотая мышка воспользовалась своим умением души. Хорошо, можете идти и готовиться. В полдень все начнется. Закончив, Чи Мин ушел. В то время как Дуань Линтянь, безумный молодой мастер и молодой мастер меча ушли сразу после него и вернулись во внутренний зал. Что касается молодого мастера огня, Чжан Яня, он направился в сторону красивой молодой девушки, феи флейты. Цзы Янь, я полон решимости получить этот фрукт очищения пустоты. Прости меня за то, что я не смог сформировать с тобой небольшую команду. Извиняясь, обратился Чжан Янь. Хэм ФП. Фея флейты слегка фыркнула и с отвращением ответила. Даже если бы ты хотел сформировать со мной команду, я бы отказалась. Закончив, она больше не обращала внимания на Чан Яня, развернулась и ушла. Даже если выражение лица феи флейты не изменилось, Чжан Янь улыбался, а его глаза по-прежнему были наполнены увлечением, когда он смотрел на красивую исчезающую фигуру феи флейты. «Цзы Янь, однажды я заставлю тебя влюбиться в меня», — сказал Чжан Янь в своем сердце. «Отправляйтесь в гостиницу и уведомите двух старейшин-хранителей об этой миссии», — приказал Лю Юэ. Ученик Тройственного Союза Лазурного Леса в лазурных одеяниях направился в сторону ворот Академии. Глаза Лю Юэ постепенно сузились, а холодный свет вспыхнул внутри. «Дуэнь Лин Тянь, на этот раз ты обязательно умрешь в хребте Черного Ветра». Глава 521. Девятый лидер. Утро быстро прошло. В полдень, закончив уплетать прекрасное вино и деликатесы, привезенные работниками Академии, Дуэнь Лин Тянь покинул свой двор. Писк-писк, пухлая маленькая золотая мышка, лежавшая на плече Дуэнь Лин Тянь с округлым животом, пискнула. В ближайшее время студенты внутреннего зала начали выходить со своих дворов. На центральной площади Академии Драконов и Фениксов снова собрались 10 студентов внутреннего зала и группа студентов внешнего зала. «Отправляемся». Вице-декан Чимин лично повел группу студентов к выходу из Академии. Хребет Черного Ветра располагался к востоку недалеко от императорского города. Группа студентов, потратив час, прибыла к месту назначения. «Лучше всего, если вы все будете действовать в пределах своих возможностей, если вы повстречаете бандитов, против которых не сможете пойти, и столкнетесь с неминуемой смертью, вас еще смогут спасти. Спасенные выходят из рейтинга миссии, их очки будут равны нулю», — с серьезным лицом заговорил Чимин. Он объявил последние правила. 0 очков. Некоторые студенты Академии Драконов и Фениксов вздрогнули. «Хорошо, начинайте». После громкого крика Чимина, группа студентов как пчелы разбежалась по хребту Черного Ветра. Среди этих людей были как одинокие волки, так и небольшие команды. Дуэнь Лин Тянь последовал за всеми и вошел в хребет Черного Ветра. Прямо в этот момент Дуэнь Лин Тянь смог четко заметить, что как только группа студентов Академии вошла в хребет Черного Ветра, группа боевых мастеров на стадии абсолютной пустоты последовала за ними. Эти боевые мастера стадии абсолютной пустоты очевидно записывали результаты и защищали студентов. Скрытые ресурсы и резервы императорской семьи Имперского Королевства Лазурного Леса шокируют. Если всех их сложить, то по крайней мере получится не меньше 100 боевых мастеров стадии абсолютной пустоты, верно? — изумился про себя Дуэнь Лин Тянь. Хотя эти боевые мастера были лишь на первом, втором и третьем уровне стадии абсолютной пустоты, их количество все еще было шокирующим. Войдя на территорию хребта Черного Ветра, студенты разделились. Вскоре Дуэнь Лин Тянь самостоятельно направился вглубь хребта Черного Ветра. Тем временем Дуэнь Лин Тянь смог заметить, что позади него остался только один человек. Более того, он заметил, что этот человек оказался его знакомым. Это был именно вице-декан Чимин. «Никогда бы не думал, что у меня такой высокий статус. Вице-декан Чимин на самом деле лично будет записывает мой счет». Дуэнь Лин Тянь был слегка ошеломлен внезапным одолжением. Конечно, он ясно знал в своем сердце, что помимо записи очков, причина, по которой Чимин последовал именно за ним, заключалась в его защите. Ведь природный талант и показанная им сила привлекли внимание императорской семьи Имперского Королевства Лазурного Леса, и Чимин, скорее всего, не хотел, чтобы с ним что-то случилось до того, как он примет участие в конкурсе гениев. Если бы не это, Чимин не послал бы кого-то, чтобы защитить его от теней, когда он покинул Академию раньше. Ураган. Дуэнь Лин Тянь увеличил свою скорость и в мгновение ока оказался в глубине хребта Черного Ветра. Вскоре Дуэнь Лин Тянь увидел небольшое озеро. Посреди хребта Черного Ветра имеются озера. Дуэнь Лин Тянь был слегка удивлен. Пока Дуэнь Лин Тянь парил в небе и осматривал площадь внизу, он заметил, что, помимо обнаруженного им озера, в окрестностях этой области не было другого. Эти бандиты скрываются посреди хребта Черного Ветра. Они не смогли бы этого сделать без пополнения пищи. Дуэнь Лин Тянь думал в своем сердце. Им в любом случае потребуется вода. Додумав до этого момента, Дуэнь Лин Тянь спустился и скрылся за огромной скалой за озером. Прятаться и ждать. Это был текущий план Дуэнь Лин Тяня. Писк-писк, когда маленькая золотая мышка увидела, что Дуэнь Лин Тянь облокотился на скалу и начал просто отдыхать, она с любопытством спросила его: «Старший Лин Тянь, зачем ты здесь прячешься?» «Я жду прибытия этих бандитов», — улыбнулся Дуэнь Лин Тянь. «Ждешь прибытия бандитов?» Маленькая золотая мышка немного озадачилась, и ее пара нефритовых зеленых глаз наполнилась недоумением. «Старший Лин Тянь, ты не будешь искать этих бандитов, тогда может быть, эти бандиты придут сами?» Дуэнь Лин Тянь улыбнулся. «Хребет Черного Ветра занимает огромную территорию. Даже если я буду искать везде, чтобы полностью обыскать его, мне, По крайней мере, придется потратить один или два месяца более того. Эти бандиты чрезвычайно хитры, и они не будут оставаться в одном и том же месте все время. А это место, если они скрываются поблизости, они обязательно придут сюда. На одном дыхании закончил Дуань Лин Тянь. Почему? Маленькая золотая мышка все еще не понимала. Старший Лин Тянь, почему ты так уверен, что они обязательно придут? Скоро узнаешь. Дуань Лин Тянь таинственно улыбнулся и, спрятавшись за скалой, внимательно наблюдал за окрестностями. Время молча текло. В сумерках небо уже стало малиновым, в результате чего весь хребет черного ветра словно покрывался морем пламени. Писк-писк, маленькая золотая мышка сонно легла на плече Дуань Лин Тяня и, потеряв терпение, высказалась. «Старший Лин Тянь, сколько еще мы должны ждать? Ты, они пришли». Дуань Лин Тянь не смог закончить фразу, когда заметил странное движение в окрестностях. Через некоторое время три здоровенных мужчин средних лет вышли из близлежащих кустов и приблизились к маленькому озеру. «Черт, как же я хочу пить!» Мужчина средних лет встал перед озером, протянул руки и, зачерпнув воды, вылил себе в рот. Два других человека достали несколько емкостей для сбора воды. Девятый лидер слишком осторожен, наши братья до смерти хотели пить с утра, но он не позволил нам выйти и набрать воды, и настаивал на том, чтобы мы пошли ночью. Проворчал другой мужчина. Ладно, не ворчи, девятый лидер беспокоится об этом из-за того, что императорская семья имперского королевства Лазурного леса могла послать сюда людей. Благодаря осторожности мы сможем подольше пожить, сказал последний мужчина средних лет. Быстрее собирайте воду и мы уходим. Вскоре трое мужчин собрали воду и намеревались уйти. Писк-писк, маленькая золотая мышь слегка пискнула у уха Дуань Лин Тяня. Старший Лин Тянь, ты хочешь, чтобы они ушли? Спросила парня маленькая золотая мышка через голосовую передачу. Да, Дуань Лин Тянь кивнул, а затем молча последовал за ними. Эти три человека были только на девятом уровне стадии зарождения души, и если он хотел убить их, он мог убить их всех за одно мгновение. Дуань Лин Тянь следовал за ними именно потому, что хотел найти место, где они скрываются. Дуань Лин Тянь следовал за ними, но никто из них ничего не замечал, и они продолжали болтать между собой. «Я слышал, что седьмой лидер взял с собой более 10 братьев и вырезал две деревни и умудрился схватить много женщин, их действительно завидно». Говоря все это, глаза мужчины сверкали вожделением. «Если бы я знал раньше, я бы последовал за седьмым лидером, хотя девятый лидер надежен. В последнее время он был занят прорывом, и прошло очень много времени с тех пор, как он повел наших братьев из хребта Черного Ветра и пошел грабить дома». Еще один мужчина средних лет вздохнул. «Увы, я не наслаждался вкусом женщины уже целых полгода. Но когда я вспомнил о той женщине полмесяца назад, это было действительно приятно, к сожалению. Она оказалась слишком решительной и покончила с собой, когда я один раз с ней поиграл. Невезение», произнес последний мужчина. «Боишься вспоминать? Ты убил ее мужа и сына у нее на глазах. Было бы странно, если бы она не покончила с собой». Дуань Лин Тянь последовал за этими тремя людьми и слышал, как они неустанно говорили о своих славных делах. По неведению, Дуань Лин Тянь плотно сжал кулаки, а его глаза даже мерцали страшным холодным светом. Сейчас он ничего не желал, кроме как непосредственно убить этих троих, но он продолжал следовать за ними. Основываясь на их словах, у них есть в общей сложности 9 лидеров, другими словами, у этой бандитской группы было в общей сложности 9 бандитов, значит, они разделены на 9 групп, которые разбросаны по всему хребту Черного Ветра, обдумывал Дуань Лин Тянь полученную информацию. Девятый лидер находится на первом уровне стадии абсолютной пустоты, уголки рта Дуань Лин Тянь злобно изогнулись. «Я никогда не ожидал, что уже в первый день в хребте Черного Ветра столкнусь с такой большой рыбой, малышка золотце». Дуань Лин Тянь посмотрел на маленькую золотую мышь, которой уже было не втерпеж, и предупредил ее: «Когда я сделаю свой ход, не вмешивайся, в противном случае, в будущем я не угощу тебя мясом». Слова Дуань Лин Тянь привели к тому, что маленькая золотая мышка сдулась словно резиновый шар и, опустив свою маленькую голову, ответила парню: «Тогда я пойду спать». Маленькая золотая мышь сделала, как и сказала. Она покрепче схватилась коготками за одежду Дуань Лин Тяня и заснула. Из-за этого Дуань Лин Тянь потерял дар речи. Эта мышка похожа на малыша черного и малышку белую, они словно реинкарнация хрюшек. Дуань Лин Тянь покачал головой и горько улыбнулся. Взгляд Дуань Лин Тянь стал немного отдаленным, когда он подумал о двух маленьких питонах. Интересно, как они сейчас поживают? Вдруг Дуэн Лин Тянь резко вернулся к реальности, потому что бандиты, за которыми он следил всю дорогу, дошли до своего укрытия. Их укрытие выглядело как неприметное ущелье. Вход был очень узок и по проходу мог боком войти только один человек. Когда три бандита вошли, Дуэн Лин Тянь последовал за ними и скрылся поблизости. «Девятый лидер, мы вернулись». Войдя в ущелье, они громко закричали: «Вода, воды». Мгновенно группа бандитов бросилась к ним и яростно глотать принесенную воду. «Вы ничего не заметили, верно?» Прямо в этот момент в ущелье раздался голос, похожий на приглушенный гром. Впоследствии Дуэн Лин Тянь, скрывающийся на большом дереве сбоку от входа в ущелье, заметил, что из деревянного дома вышел крепкий мужчина в поношенных доспехах. У крепкого человека были густые брови и большие глаза, на его лице было три шрама от сабли, похожие на три сороконожки. Самый отвратительный шрам начинался у него под глазами, и не дойдя самую малость не покалечил его глаз. «Нет, девятый лидер, вода». Один из трех бандитов вышел вперед и почтительно прошел к лидеру. «Хорошо». Крепкий мужчина кивнул, а затем, получив воду, начал заглатывать ее большими глотками. Закончив пить, он повернулся и посмотрел на бандитов. «Братья, я смогу прорваться максимум через 3 дня. В это время я поведу всех вас вкусить крови и поиграться с женщинами». Глава 522. Резня. Холод появился на углах рта Дуэн Лин Тянь, когда он услышал слова девятого лидера бандитов. «Прорыв за 3 дня», другими словами, этот лидер бандитов в настоящее время еще был на первом уровне стадии абсолютной пустоты. Дуэн Лин Тянь распространил духовную силу и сразу узнал точное количество бандитов в ушелье. Там было целых 30 человек, и девятый лидер был самым сильным среди них. Девятый лидер был единственным боевым мастером стадии абсолютной пустоты среди присутствующих людей. Вжух! Закончив осмотр, Дуэн Лин Тянь спустился с дерева и полностью разоблачил себя перед бандитами. Когда бандиты увидели, что в ущелье внезапно появился незнакомый человек, и который оказался молодым парнем, все они полностью ошарашились. «Малыш, откуда ты взялся?» Бандит метнул взгляд в сторону Дуэн Лин Тяня, а затем спросил низким голосом. «Скорее всего, какой-то богатенький мальчишка, который пришел поиграть на хребет черного ветра и заблудился». Некоторые бандиты заметили маленькую золотую мышку на плече Дуэн Лин Тяня и начали смеяться, решив, что она просто его домашнее животное. «Старый Ван, тебе не нравился этот красавчик с белой и гладкой кожей? Этот парнишка, который сам отдал себя нам, должен соответствовать твоим вкусам, верно?» Один из бандитов посмотрел на другого изрезанного бандита и с улыбкой на губах заговорил. Мгновенно банда бандитов загомонила от смеха, но они не понимали, что сейчас оказались в опасности. Даже девятый главарь бандитов не воспринял Дуэн Лин Тянь всерьез. В конце концов, по их мнению, парню перед ними было не больше 25 лет. Такой молодой человек не представлял для них угрозы. «Он действительно неплох, он довольно красив, я просто не знаю, как он играет». Бандит с похотливым взглядом направился к Дуэн Лин Тяню, но он не закончил говорить, поскольку вдруг резко остановился, потому что материальная сила, сгущенная из первородной энергии, разорвала небо и остановила его. Бах! Тело изрезанного бандита упало на землю. Между его бровями возникла отвратительная кровавая дыра, а красивая и ослепительная свежая кровь бесконечным потоком хлынула из нее наружу. Через некоторое время его голова покрылась свежей кровью. Первый уровень стадии абсолютной пустоты. Первый оправившийся от шока бандит тут же увидел 2000 силуэтов древних мамонтов в небе над Дуэн Лин Тянем. 2000 реалистичные силуэты древних мамонтов постепенно сформировались и чрезвычайно сильно начали давить на бандитов. Многие бандиты резко побледнели, а их ноги задрожали. Эксперт стадии абсолютной пустоты не бы тем, против кого они могли пойти. В настоящее время только девятый лидер бандитов и 3 бандита позади него более-менее твердо стояли на ногах. Та троица бандитов обладала силой в полушаге от стадии абсолютной пустоты. Культивация на стадии абсолютной пустоты в таком молодом возрасте интересна. «Ты один из 5 великих молодых мастеров?» Исказившись в лице, спросил девятый лидер бандитов. 5 великих молодых мастеров?» Дуэн Лин Тянь поднял брови и, пожав плечами, ответил. «Я не один из них». «Ты не один из 5 великих молодых мастеров?» Бандит усмехнулся, когда услышал его. «Независимо от того, один из них ты или нет, так как сегодня ты убил моего брата, ты умрешь». Закончив фразу, тело девятого лидера бандитов вспыхнуло. Свист. Тело лидера сдвинулось, а в его руке возникла духовная сабля. Первородная энергия забушевала вокруг него и начала расти с решенной скоростью. В небе, наряду к прежнему количеству 2000 древних мамонтов, появилось еще 560 силуэтов. Это было усиление духовной сабли. Сабля девятого лидера была духовной саблей седьмого ранга. Вместе с ней девятый лидер словно превратился в свирепого зверя и набросился на Дуань Лин Тяня, а от духовной сабли в его руке испускалась дополнительная прядь странной ауры. Эта нить ауры была очень слабой. Сразу же рядом с 2560 силуэтами древних мамонтов появилось еще 200 силуэтов. Начальная сила меча. Умри. Девятый лидер громко прокричал и, используя все свои силы, его сабля полетела к голове Дуань Лин Тяня, неся в себе силу разрубить горы пополам. Казалось, он хотел разделить Дуань Лин Тянь на две части. Убьем его. Остальные три бандита в полушаге от стадии абсолютной пустоты последовали за девятым лидером и тоже атаковали Дуань Лин Тяня. В небе над ними было появилось соответственно по 1500 силуэтов древних мамонтов. Впоследствии они прозвали свои духовные сабли. Ом, ом, ом. В сторону Дуань Лин Тяня полетело еще три духовные сабли. Счетные усилия. Дуань Лин Тянь презрительно улыбнулся. Столкнувшись с саблей девятого лидера, которая ударила по нему с силой 2760 древних мамонтов, он холодно прокричал: «Точка сотрясания». Впоследствии, с поднятием руки, первородная энергия Дуань Лин Тяня снова сконденсировалась в луч и разорвала небо. Свист. Первородная энергия вспыхнула и понеслась навстречу духовной сабле девятого лидера бандитов, которая, казалось, могла расколоть гору. Вокруг первородной энергии переплетались две странные энергии лазурного и фиолетового цветов. Точка сотрясания. Мгновенно над Дуань Лин Тянем возникло еще 1000 силуэтов древних мамонтов к прежним 2000. Дуань Лин Тянь применил точку сотрясания на стадии мастерства, в которой содержались сила ветра и сила молнии. Нет, невозможно. Сабля девятого лидера опустилась вниз на голову Дуань Лин Тяня, а его взгляд не покидал парня от начала и до конца. Вначале, когда он увидел, что Дуань Лин Тянь первородную энергию для своей защиты, то презрительно ухмылялся про себя. Однако, когда он внезапно заметил 3000 силуэтов древних мамонтов над головой Дуань Лин Тяня, он почувствовал, как от его ног к его голове метнулся пронзительный холод. Ляск. Точка сотрясания разорвала небо, и, полагаясь на силу 3000 силуэтов древних мамонтов, духовная сабля вылетела из рук девятого лидера. Как и ожидалось, рука девятого лидера, которой тот держал саблю, раздробилась и из раны потекла свежая кровь. Ты-ты, отшатнувшись на несколько шагов, он в ужасе посмотрел на Дуань Лин Тяня. Свист. Но у него даже не было возможности что-либо сказать, когда другая точка сотрясания вспыхнула и легко пронзила его голову между бровей. Бах! Тело девятого лидера замертво упало на землю. Он пошел по стопам изрезанного бандита. Отомстим за девятого лидера. Три глаза трех бандитов, которые напали на Дуань Лин Тянь, стали ало-красными, и первородная энергия взлетела на саблях в их руках. Все трое в ярости напали на парня во всю свою силу. Но, какими бы злыми они ни были, это не могло изменить того факта, что они были только в полушаге от стадии абсолютной пустоты. Вихрь. Дуань Лин Тянь словно превратился в порыв ветра и легко избежал их атак. Точка сотрясания. Во время уклонения он трижды поднимал руку и указывал пальцем. Свист, свист, свист. Три луча пробили небо и пронзили грудь троих бандитов, убивая их на месте. Когда три тела упали на землю, все ущелье наполнилось тишиной. В мгновение ока погибло три боевых мастера. Один на первом уровне стадии абсолютной пустоты, три в полушаге от стадии абсолютной пустоты. Четыре погибших человека были сильнейшими среди всех присутствующих бандитов. В следующее мгновение оставшиеся бандиты резко побледнели. «Господин, пощадите нас! Господин, пощадите нас!» Мгновенно многие бандиты опустились на колени и, дрожа всем телом, кланялись Дуань Лин Тяню. Когда они поняли, что приближаются к смерти, они по-настоящему испугались. Один взял на себя инициативу, и остальные бандиты опустились на колени на землю и начали умолять о пощаде жалкими голосами. Они ясно знали, что если молодой человек в фиолетовой одежде не проявит милосердия, они сегодня умрут. Дуань Лин Тянь стоял перед группой бандитов с умиротворенным выражением и холодным, равнодушным взглядом взирал на них. «Все вы знаете, что нужно бояться». Наконец, Дуань Лин Тянь заговорил с тоном, наполненным чрезвычайно ледяным и холодным убийственным намерением, в результате чего вся группа бандитов задрожала еще сильнее. «Господин, пощадите нас. Если вы пощадите нас, мы гарантируем, что в будущем перестанет разбойничать. «Да, господин, пощадите меня, я больше не буду бандитом». Бандиты давали обещания и умоляли. Услышав обещания этих бандитов, Дуань Линтянь не только не почувствовал жалости Вэ, но и испытал легкое к ним отвращение. Каждый должен был нести ответственность за свои поступки. Только один из вас сможет выжить. Дуань Линтянь сделал несколько шагов назад и, встав у выхода из ущелья, перекрыв путь бандитам, произнес равнодушным голосом. Как только Дуань Линтянь замолчал, прежде чем многие бандиты успели среагировать, один из бандитов взмахнул своей саблей, начиная убивать своих товарищей. Действия этого бандита породили цепочку. Ради выживания бандиты обнажили сабли и, направив на своих товарищей, начали убивать друг друга. Через некоторое из ущелья потекла река крови. В мгновение ока осталось лишь несколько бандитов. Состояние этих бандитов не было таким хорошим, и на теле каждого из них имелись травмы. Вскоре, словно договорились об этом заранее, оставшиеся бандиты атаковали друг друга, и между ними возникла хаотичная битва. Дуань Линтянь холодно смотрел на все со стороны. В этот момент он вдруг что-то задумал. «Вице-декан Чи, хотя все они убивают друг друга, все очки ведь зачтутся мне, верно?» Стоявший скрытый среди облаков и тумана над ущельем старик получил передачу голоса Дуань Линтяня. «Он действительно заметил меня?» Старик все же немного удивился про себя. «Неудивительно, что когда я послал за ним человека в прошлый раз, Дуань Линтянь на самом деле даже смог заметить меня, хотя я и скрывался». Старик оказался именно заместителем декана Академии Драконов и Фениксов, Чимином. «Ты не использовал помощь от внешних источников силы, а они поубивали друг друга после твоих слов. Эти бандиты, естественно, будут учтены во время подсчета очков». Чимин отправил парню голосовую передачу. «Хорошо», — кивнул Дуань Линтянь. Глава 523. Дуань Линтянь захвачен. Когда Дуань Линтянь снова вернулся к себе, он заметил, что все оставшиеся бандиты уже лежали. Среди лежащих дышал только один, но по внешнему виду было очевидно, что долго он не протянет. «Господин, спасите меня!» Бандит изо всех сил пытался попросить помощи у Дуань Линтяня. Дуань Линтянь равнодушно взглянул на него и спросил: «Ты знаешь, где другие лидеры бандитов?» «Я не знаю». Бандит с трудом покачал головой. Даже если он и употребил целебную лекарственную пилюлю, он все равно дышал прерывисто. Он получил слишком тяжелые травмы, и низкокачественные целебные пилюли в его распоряжении не помогали ему. «Малышка золотце». Дуань Линтянь не обращал внимания на этого бандита и разбудил маленькую золотую мышку. Писк-писк. Когда маленькая золотая мышка проснулась, она вскрикнула от удивления, увидев, в каком состоянии было ушелье. «Старший Линтянь, когда ты стал таким кровавым?» Наивный голос маленькой золотой мыши, как у молодой девушки, вошел в уши Дуань Линтяню. «Я кровавым?» Уголки рта Дуань Линтяня дернулись. Даже если в мире и был кто-то, кто имел право называть его кровавым, маленькая золотая мышь явно не могла этого сделать. С точки зрения безжалостности и кровожадности, он считал, что независимо от того, как бы он ни пытался, они никак не мог сравниться с ней. «Малышка золотце, помоги мне собрать трофей». Дуань Линтянь и маленькая золотая мышка начали забирать пространственные кольца у всех бандитов. Пока они этим занимались, оставшийся выживший бандит погиб от своих тяжелых травм. На этот раз можно считать, что Дуань Линтяню повезло собрать приличный урожай. «Учитывая всех этих бандитов, мои очки должны были превысить сотню, верно?» Перед уходом Дуань Линтянь обернулся. Он равнодушно оглядел груду бандитских трупов в ущелье и подумал про себя. Впоследствии Дуань Линтянь покинул ущелье. Покинув ущелье, Дуань Линтянь резко помрачнел, потому что он заметил, что к нему приближалось две чрезвычайно знакомые ему ауры. «Черт!» Лицо Дуань Линтянь исказилось, и, вспыхнув, он намеревался сбежать. «Ураган!» Дуань Линтянь использовал силу ветра и силу молнии на ногах и, будто бы превратившись в поток ветра, исчез с первоначального местоположения. «Дуань Линтянь, ты все еще хочешь сбежать до нас двоих?» Прямо в этот момент две пожилые фигуры будто из воздуха появились перед Дуань Линтянем. Точнее, они не появлялись из воздуха. Просто их скорость достигла определенного уровня, и Дуань Линтянь не смог увидеть их фигуры. «Чжао Мин, Тан Хо». Выражение Дуань Линтяня стало неприглядным, когда он увидел двух стариков. Он никогда не ожидал, что Чжао Мин и Тан Хо появятся в хребте Черного Ветра. Конечно, именно Лю Юэ сообщила им, что студенты Академии Драконов и Фениксов отправились сюда, чтобы набраться опыта и закалиться в боях. Дуань Линтянь догадался о причине. «Дуань Линтянь, мы не смогли ничего сделать с тобой в королевстве Красного Неба в тот день, дай мне посмотреть, кто сможет помочь тебе сегодня». Холодно улыбался Танхо. Чжао Мин ледяным и холодным взглядом смотрел на Дуань Линтяня, но не сказал ни слова. Вжух. В этот момент перед Дуань Линтянем появился еще один старик, который защищал его истине. Это был именно вице-декан Академии Драконов и Фениксов Чи Мин. Чи Мин слегка удивился, когда заметил Танхо и Чжао Мина. Он не был удивлен, что члены Тройственного Союза Лазурного Леса хотели навредить Дуань Линтяню, но удивил его тот факт, что за Дуань Линтянем пришло два старейшины-хранителя. Это было действительно невероятно. Даже если бы Тройственный Союз Лазурного Леса считал Дуань Линтяня очень важным, его важность не могла достигнуть такой степени, чтобы отправить двух старейшин-хранителей, верно? Чи Мин чувствовал, что за этим наверняка скрывается тайна. Старейшина Танхо, старейшина Чжао Мин. Чи Мин спокойно посмотрел на Танхо и Чжао Мина и сказал: «Дуань Линтянь сейчас является учеником внутреннего зала нашей Академии Драконов и Фениксов, и он на выполнение миссии. Я надеюсь, что вы оба сможете уйти. Чи Мин, может быть, ты считаешь, что в одиночку сможешь остановить нас обоих?» Танхо, очевидно, знал Чи Мина и усмехнулся в ответ. Лицо Чи Мина помрачнело. «Танхо, не забывай, Дуань Линтянь теперь является членом Академии Драконов и Фениксов, и он защищен императорской семьей Имперского Королевства Лазурного Леса. Если ты посмеешь дотронуться до него, то императорская семья не обрадуется». По мнению Чи Мина, императорской семьи было достаточно, чтобы надавить на Танхо и Чжао Мина до такой степени, что те не могли отдышаться. Однако их реакция превзошла его ожидания. Императорская семья, Танхо и Чжао Мин переглянулись и залились диким смехом. «Что, объединившись в Тройственный Союз Лазурного Леса, вы даже свысока смотрите на нашу императорскую семью?» — низким голосом заговорил Чи Мин. «Чи Мин, если у тебя есть мозги, то как можно скорее уходи сегодня, мы точно возьмем этого Дуань Линтяня». Слова Танхо говорили, что он ничего не намерен обсуждать. Императорская семья, возможно, им придется сдерживать себя в императорском городе Имперского Королевства Лазурного Леса. Но теперь они находились слишком далеко от города, а Дуань Линтянь стоял перед их глазами и собирался стать их добычей. Как они могли упустить такую возможность? В конце концов, как только они захватят Дуань Линтяня, это также будет означать, что они получат 10000-летнее молоко сталактита. Как только они поглотят 10000-летнее молоко сталактита, они были уверены, что смогут прорваться на 7-й уровень стадии посвящения пустоты. Тогда, что им могла сделать императорская семья? Единственная причина, по которой императорская семья смогла монополизировать королевство, заключалась в том, что у них имелся эксперт на 7-м уровне стадии посвящения пустоты. Как только они схватят Дуань Линтяня и узнают местоположение 10000-летнего молока сталактита, эксперты 7-го уровня стадии посвящения пустоты появятся в их Тройственном Союзе Лазурного Леса. Более того, у них будет не один такой человек. В то время, их Тройственному Союзу Лазурного Леса уже не придется остерегаться императорской семьи. Дуань Линтянь стоял и молча наблюдал за развитием ситуации. Он понял, что ситуация складывается не в его пользу. Танхо и Чжао Мин, казалось, хотели захватить его, даже не боялись оскорбить императорскую семью. Что касается причины, по которой они двое сделали это, Дуань Линтянь догадывался. «Они действительно думают, что я возьму и приведу их к 10000-летнему молоку сталактита, если они поймают меня». Дуань Линтянь усмехнулся про себя на наивность Танхо и Чжао Мина. «ХМФП». Наконец, Чи Мин холодно фыркнул, и первородная энергия на его теле забушевала, заставляя его халат развиваться без ветра. Свист. В небе постепенно материализовалось 8 силуэтов древних рогатых драконов. Чи Мин раскрыл свою культивацию. 6-й уровень стадии посвящения пустоты. Он не уступал Чжао Мину или Танхо. Дуань Линтянь не был удивлен культивацией Чи Мина. С помощью своей духовной силы он уже давно знал о его культивации. «Чи Мин, если ты действительно хочешь неприятностей, то не вини меня и старейшину Мина за жестокость. Я полагаю, ты ясно понимаешь, что не справишься с нами двумя». Когда Танхо закончил, 8 силуэтов древних рогатых драконов появились и над ним, в то время как над Чжао Мином также появилось 8 древних рогатых драконов. Вжух! В мгновение ока, Нити материальной голубой энергии возникли среди первородной энергии Чимина. Впоследствии, еще 5 древних рогатых драконов появились в небе над ним. Концепция воды 5 уровня, Танхо презрительно улыбнулся и зациркулировав свою первородную энергию, возникли пряди малинового, красной энергии, из-за которых окружающая аура начала нагреваться. Концепция огня 6 уровня. В то же время, концепция ветра 5 уровня возникла посреди энергии Чжаомина. Вы оба действительно хотите прикоснуться к кому-то, кто защищен нашей императорской семьей. Лицо Чимина стало мрачным, и он почувствовал волну бессилия в своем сердце. Он никогда не ожидал, что Танхо действительно понял концепцию огня 6 уровня. Концепция огня 6 уровня уже с легкостью могла подавить его концепцию воды 5 уровня. Первоначально он планировал использовать свою концепцию воды и противостоять концепции огня Танхо, а затем увлечь Чжаомина, чтобы Дуань Лин Тянь мог сбежать. Но теперь, казалось, что весь его план провалился. Только один Танхо уже превосходил его, и он совершенно никак не мог отвлечь его внимание, не говоря уже о Чжаомине. В этот момент мысли в голове Дуань Лин Тяня заметались. Даже если я одолжу свой духовный меч вице-декану Чимину, он, вероятно, не сможет подавить их. Похоже, что сегодня я потерплю несчастье. Неосознанно, уголки рта Дуань Лин Тяня дергались от беспомощности. Он не бежал, потому что знал, что с его силой он не сможет сбежать от Танхо и Чжаомина. Старейшина Мин. Внезапно Дуань Лин Тянь услышал громоподобный крик. Впоследствии Дуань Лин Тянь увидел, что лазурная одежда на теле Чжаомина затрепетала, и превращаясь в порыв ветра с чрезвычайно быстрой скоростью и устремилась прямо в сторону Чимина. Они оба начали сражаться. С точки зрения атаки, они были равны. С точки зрения скорости, поскольку Чжаомин понимал концепцию ветра, он был быстрее. Вжух! Прямо в этот момент Дуань Лин Тянь услышал, как волна раздирающего звук воздуха прокатилась к нему, а по мере приближения, его окутывала палящая аура. Черт! Лицо Дуань Лин Тянь ужасно побледнело, когда он увидел приближающегося Танхо. Мощная рука опустилась на его плечо, и огромная первородная энергия сковывала всю энергию в его теле. Впоследствии Дуань Лин Тянь взлетел в облака и стремительно улетал вдаль. В поле зрения Дуань Лин Тянь Чимин и Чжаомин отдалялись все дальше и дальше, и в конце концов они превратились в две черные точки, которые постепенно исчезли перед его глазами. Все это время Чимин порывался спасти его, но Чжаомин мешал ему. «Дуань Лин Тянь, в конце концов ты оказался в моих руках». Голос Танхо вошел в уши Дуань Лин Тяню. «Старейшина Танхо, вам лучше быть чуточку легче. Если вы причините мне боль, я могу случайно забыть местоположение 10000 летнего молока сталактита». Дуань Лин Тянь опустил взгляд на руку, которой Танхо крепко держал его за плечо, и безразлично заговорил. «ХМФП». Лицо Танхо скривилось от угрозы со стороны Дуань Лин Тяня, но он все равно слегка ослабил хватку. Увидев, что Танхо пошел у него на поводу, Дуань Лин Тянь понял, что его предположение оказалось верным. Танхо и Чжаомин совершенно не хотели лишать его жизни. Их цель действительно заключалась в 10000 летнем молоке сталактита. «Старейшина Танхо, куда вы собираетесь меня отвезти?» Дуань Лин Тянь заметил, что Танхо на самом деле повел его на восток, и ему стало любопытно. Танхо не обращал внимания на Дуань Лин Тяня. Танхо остановился только тогда, когда прибыл на вершину обрывистой горы у восточной границы имперского королевства Лазурного леса. Дуань Лин Тянь оглядел эту гору и не заметил в ней ничего особенного. Глава 524. План Дуань Лин Тяня. Через некоторое время Дуань Лин Тянь увидел стремительно приближающегося с запада человека. Чжаомин. Лицо Дуань Лин Тянь помрачнело, когда он узнал летевшего к ним человека. Он понял, что это место оказалось местом встречи Чжаомин и Танхо. Через некоторое время Чжаомин прибыл, оказался рядом с Танхо, и своим ненавистным взглядом уставился на Дуань Лин Тяня и холодно заговорил. «Дуань Лин Тянь, не играй в игры. В противном случае, я убью тебя при первой возможности». Дуань Лин Тянь пожал плечами на угрозу Чжаомина и равнодушно ответил. «Тогда иди и убей меня. Старейшина Мин, и нам не придется искать 10000 летнее молоко сталактита. Думаешь, я не посмею?» Чжаомин вышел из себя и, подняв руку, на ней забушевала первородная энергия. 8 силуэтов древних рогатых драконов собралось над ним. «Старейшина Мин». Танхо нахмурился, а затем, остановив Чжаомина, сказал ему через голосовую передачу. «Как только мы найдем 10000 летнее молоко сталактита, боишься, что у тебя не появится шанса убить Дуэнь Линтяня. Он провоцирует тебя на гнев, не попадайся в его ловушку». Чжаомин глубоко вздохнул, когда услышал Танхо, а затем подавил гнев в своем сердце. «Дуэнь Линтянь, где 10 000 летнее молоко сталактита?» Повернувшись к Дуэнь Линтяню, Танхо тихо спросил у парня: «Старейшина Танхо, вы оба отпустите меня, если я приведу вас к 10 000 летнему молоку сталактита?» Дуэнь Линтянь спросил с пристальным выражением. «Да». Танхо не был удивлен просьбой Дуэнь Линтяня, и даже не думая согласился на это. «Как насчет старейшины Чжаомина? Ты отпустишь меня?» Дуэнь Линтянь посмотрел на Чжаомина. Чжаомин лишь холодно фыркнул и не обращал внимания на Дуэнь Линтяня. «Дуэнь Линтянь, не волнуйся, как только ты приведешь нас к 10 000 летнему молоку сталактита, я и старейшина Мин отпустим тебя», — сказал Танхо Дуэнь Линтяню. «Тогда вы оба принесете клятву 99 небесным бедствием. В противном случае, я лучше умру, чем приведу вас к 10 000 летнему молоку сталактита», — сказал Дуэнь Линтянь с выражением, как будто ему было все равно, какое решение они примут. «Ты...» — лицо Чжаомина резко помрачнело. «Старейшина Мин...» Танхо нахмурился и начал убеждать его через голосовую передачу. «Что, если мы сделаем, как он говорит, и принесем клятву? Как только мы получим 10 000 летнее молоко сталактита, мы, несомненно, сможем плавно перейти на 7-й уровень стадии посвящения пустоты. В то время, с нашей силой, даже если мы насильно проникнем в Академию Драконов и Фениксов, чтобы убить Дуэнь Линтяня, предполагаю, что императорская семья ничего не скажет нам». Когда он закончил говорить, у Танхо было уверенное выражение, и по его глазам казалось, что он уже видел, как он прорывается на 7-й уровень стадии посвящения пустоты. Чжаомин задумался и через некоторое время согласился. Впоследствии, под взглядом Дуэнь Линтяня, Чжаомин и Танхо прищемили свои пальцы, а затем, используя свою собственную кровь, принесли клятву перед 99 небесными бедствиями. Как только они найдут 10 000 летнее молоко сталактита, они позволят Дуэнь Линтяню уйти и не будут его останавливать. Дуэнь Линтянь не удивился клятвам Танхо и Чжаомина. Он смог ощутить желание, которое они испытывали к 10 000 летнему молоку сталактита, поэтому ему нечего было бояться. Писк-писк, маленькая золотая мышка вскрикнула уши и обратилась к парню. «Старший Линтянь, ты действительно намерен привести их месторождению к 10 000 летнему молоку сталактита?» Дуэнь Линтянь ответил ей: «Конечно, я бы не стал. Тогда зачем заставлять их давать эту клятву?» — с любопытством спросила маленькая золотая мышка. «Я попросил их установить эту клятву только ради того, чтобы дать им предвзятое впечатление и заставить их думать, что я действительно готов привести их к 10 000 летнему молоку сталактита», — объяснил Дуэнь Линтянь с помощью голосовой передачи. «В противном случае, если я не заставлю их поклясться, они могут подумать, что я играю с ними, и в таком случае мне будет трудно осуществить свой план». «План?» – недоуменно спросила мышка. «Очень скоро ты узнаешь», – туманно ответил ей Дуэнь Линтянь. Маленькая золотая мышь лежала на плече Дуэнь Линтянь, а ее пара нефритовых зеленых глаз замерцала с небольшим ожиданием. «Мы уже принесли клятву, теперь ты можешь привести нас к 10 000 летнему молоку сталактита?» – спросил Танхо у Дуэнь Линтяня. «Дуэнь Линтянь, не думай играть с нами, иначе я убью тебя», — Чжаомин своевременно высказался, полностью противореча словам Танхо. «Какие еще игры?» Дуэнь Линтянь пожал плечами. «Вы оба эксперты 6-го уровня стадии посвящения пустоты. Неужели вы боитесь, что только прорвавшийся боевой мастер на стадии абсолютной пустоты сможет навредить вам?» Впоследствии, под руководством Дуэнь Линтяня, Танхо и Чжаомин на полной скорости понесли его на северо-запад. Оказавшись неподалеку от древнего города Вечности, Дуэнь Линтянь указал на север. «Вон там, Дуэнь Линтянь, это территория Империи Черного Камня. Ты уверен, что 10 000 летнее молоко сталактита находится там?» С сомнением Танхо посмотрел на Дуэнь Линтяня. «Старейшина Хо, если вы мне не верите, то можете убить меня прямо сейчас», — равнодушно ответил Дуэнь Линтянь. Танхо мгновенно замолк. Дуэнь Линтянь же презрительно ухмыльнулся. «Что с того, если ты эксперт 6-го уровня на стадии посвящения пустоты? Разве ты не полностью играешь под мою дудку? Когда я был в Королевстве Красного Неба в последний раз, я почти забыл об этом месте. Если бы я вспомнил о нем в тот раз, даже если бы не появился этот таинственный эксперт, я бы все равно смог от них сбежать», — подумал про себя Дуань Линтянь. Дуань Линтянь был убежден, что как только Тан Хо и Чжао Мин окажутся в ловушке того места, то, скорее всего, окажутся там до своей смерти. Город Гнезда Феникса. В ближайшее время Дуань Линтянь вместе с Тан Хо и Чжао Мином пролетали в небе над городом Гнезда Феникса. Интересно, Тяню, губернатор города Фэн, старейшина Кун и бабушка Сюй уже уехали, подумал Дуань Линтянь. Вскоре, под руководством Дуань Линтяня, Тан Хо и Чжао Мин спустились в просторное ущелье. Внутри кузницы имелось отверстие, из которого вырывался природный газ и из-за которого состояние внутри не было ясно видным. Что это за место? Чжао Мин и Тан Хо любопытно оценивали окрестности. В конце концов, их взгляды опустились на шары из тумана и облаков перед ними. Облака и туман постоянно изменялись, поэтому они считали, что внутри скрыта какая-то тайна. «Старейшина Тан Хо, вы можете отпустить меня, верно? Если вы меня не отпустите, как я поведу вас вперед?» Дуань Линтянь посмотрел на руку, которой Тан Хо держал его за плечо и безразлично заметил. Тан Хо проигнорировал его. «Тогда вы можете пойти и найти его самостоятельно». Дуань Линтянь равнодушно пожал плечами. «Дуань Линтянь, надеюсь, ты лжешь нам. В противном случае, ты должен знать о последствиях», — пригрозил ему низким голосом Тан Хо. В то же время он расслабил руку, который держался за плечо Дуань Линтяня. «Даже если я хочу вас обмануть, мне нужно иметь силы, чтобы сделать это», — равнодушно сказал Дуань Линтянь. Между тем, Дуань Линтянь заметил, что Чжао Мин подошел к клубку облаков и тумана впереди, и в уголках его рта возникло презрение. Чжао Мин не был мастером начертания, поэтому он не узнать эту начертательную формацию. Начертательная формация. Это место было именно тем местом, куда пришел Дуань Линтянь с Фэну Дао, Фэн Тянью и старейшиной Куном. Этот клубок облаков и тумана был именно начертательной формацией, и бассейн очищения души находился прямо посреди этой начертательной формации. Однако, поскольку золотая мышка уже съела духовный фрукт, вода стала обычной.